Посылка от Фреда. Каникулы подходили к концу, когда почтовый фургон доставил на ферму Джона Смита два огромных ящика, привязанных к крыше. Почтальон и кучер с трудом спустили ящики, подтащили к дому и, получив на чай, укатили. На крышках крупными буквами был написан адрес Джона Смита, а отправителем значился Альфред Каннинг из местечка Невилл, штат Айова. «Это от племянника Фредди», — сказала миссис Анна. «Интересно, что может быть в таких больших ящиках? Наверное, фрукты. Только почему так много?» «Мамочка, там что-то шевелится», — заявила Энни, приложив ухо к стенке одного из ящиков. «Скажешь тоже». И все-таки слова дочери встревожили фермершу, и она обходила необычные посылки далеко стороной. Решили не открывать их до возвращения дяди Джона с поля. Для Энни, Тима и всех окрестных ребятишек, проведавших о происшествии, день тянулся бесконечно. Ребята уверяли, что из ящиков доносится шорох и постукивание. Интерес к странным посылкам возрос необычайно, но тут вернулся с поля дядя Джон. Вооружившись долотом и клещами, фермер начал распаковывать один из ящиков. Едва он приподнял крышку, и изнутри раздалось звонкое ржание. Джон попятился, миссис Анна закрестилась. Мальчишки и девчонки испустили восторженный вопль. «Там лосатка!» — закричал трехлетний малютка Боб. «Не может быть!» — отозвался фермер Джон. «Какая лошадь выдержит трехдневное заключение в этом гробу без воздуха и пищи?» И однако, когда крышка упала, из ящика выкарабкался стройный гнедой мул, стукнул копытом об землю и снова заржал. «Святой Джон и все божьи угодники!» — воскликнул ошеломленный фермер, хватая мула за уздечку, чтобы тот не убежал. «Уж не из волшебной ли страны это животное? Я дал бы в том клятву, если бы на крышке не стоял адрес Фреда Каннинга». Слова отца произвели необыкновенное впечатление на Энни. Она сразу почувствовала, что если ей суждено побывать в стране чудес, то средство к этому здесь, перед ее глазами. Фермер Джон напрасно искал в упаковочных стружках письмо от Фреда. Зато он нашел великолепное седло с мягкой подушкой и посеребренными стременами. Письмо нашлось в другом ящике, где оказался серый мул, ростом чуть поменьше первого. Было там и второе седло. Вот что писал Альфред Каннинг. «Дорогая сестренка Энни, твое желание попасть в волшебную страну так велико, что пришлось поломать голову и пойти тебе навстречу. Я работал целое лето и сделал этих механических мулов, которых посылаю тебе и твоему другу Тиму О'Келли». Чтение письма пришлось прервать, потому что Тим закричал во все горло и совершил такой прыжок через голову, какой едва ли удавалось сделать хотя бы одному мальчишке его лет. Когда Тима угомонили, фермер стал читать письмо дальше. «Эти мулы, — писал Альфред, — не нуждаются ни в пище, ни в воде, а энергию они получают от солнечных батарей, которые я вмонтировал им под кожу. А ведь солнца великой пустыни хватает, и значит, не придется беспокоиться о том, что мулы остановятся на полдороге из-за недостатка корма.